министры дали совершенно ясно понять ее императорскому величеству, государыне-императрице, что то обязательство, которое она имела по отношению к Франции, будучи цесаревной Елизаветой, нельзя смешивать с ее обязанностями императрицы к своему народу. Прусский дипломат, несомненно, несколько преувеличивал затруднения, с которыми столкнулась самодержавная императрица при осуществлении своей воли на деле. Он также не вполне верно понимал характер государыни, в котором было немало двойственности. Делая вид, что она борется со своими министрами и страдает от их противоречий и даже от насилий над ней, она в глубине души прекрасно сознавала, что они правы, и что она пошла бы на большой риск, если бы положилась на Шатарди и на Францию при сведении со шведами своих счетов. Но маркиз Шатарди был обаятелен, и она находила очень практичным устранить из своих личных сношений с ним всякий повод к неудовольствию или неприязни, сваливая вину на Бестужева и на его коллег. Некоторое время она с большим искусством поддерживала эту роль, но мало-помалу роль овладела ею, и по примеру великих актрис Елизавета стала играть ее с искренним жаром и убеждением. Когда маркиз Шатарди официально объявил ей о своем отъезде, она решила, что теперь он перестал быть для нее дипломатом. И это доставило ей такое удовольствие, что ей невольно захотелось его продлить. Опять моим читателям будет, пожалуй, казаться, что я вместо истории пишу роман. Страницы, которые последуют за этой, будут походить, я боюсь, на сцены из репертуара Детуша или Марево. Но чтобы защититься от возможных упреков и подозрений, мне остается только отослать моих читателей к тем источникам, которыми я пользовался при составлении моего рассказа, ничего не прибавляя к ним от себя. Эти источники – груды дипломатических документов, сухих и непривлекательных на вид, написанных не для того, чтобы служить развлечением. А между тем, они часто напоминают комедии с инсценировкой, действующими лицами и репликами, как полагается настоящим драматическим произведением. И в сущности иной цены и нет в этом ворохе старых бумаг. Надо только уметь читать их, просеивая их сквозь особое сито, на поверхности которого должно оставаться лишь то, что представляет подлинный исторический интерес. Таких отрывков в них немного, что и неудивительно, когда знаешь, как редактировались бумаги в канцеляриях посольств в те времена. Вы помните, должно быть, место в исповеди Руссо, где он рассказывает, что ответы на депеши, ожидаемые из Франции, составлялись в Венеции заранее, по четвергам, чтобы не пропустить почту, которая приходила по пятницам, и сейчас же уезжала дальше. В царствовании Елизаветы дипломатическая переписка между Веной и Петербургом велась на немецком языке. Но, просматривая ее, мне невольно казалось, что ни один из посланников Марии Терезии не читал этих бумаг, хоть и ставил под ними свою подпись. Некоторые из них, как Ботта, Бернес, Мерси д'Аржанто, вряд ли говорили даже по-немецки. Они дают серьезный повод в этом сомневаться. Они, правда, подписывали еженедельные донесения, целые тома в 30, 40 или 50 страниц, наполненные нескладной болтовней, из которой, как я сужу по себе, было трудно извлечь какое-нибудь полезное сведение. Но когда случалось что-нибудь важное и требовался серьезный доклад, посол обыкновенно сам брался за перо и в двух-трех словах или в двух-трех страницах, на полях депеши или в отдельном письме говорил то, что надо было сказать, и делал это всегда по-французски. Исключение составляет лишь венгерец из Тергази, который, по-видимому, не знал ни французского, ни немецкого языков, и, по свидетельству его преемника, жил вдали от политики и дипломатов, запершись в своем гареме. Вступив на престол, Фридрих немедленно провел важную реформу в дипломатическом ведомстве. Он уничтожил немецкие депеши. Он потребовал, чтобы все его агенты писали ему по-французски, и был прав, требуя этого. Архив иностранных дел его времени может служить образцом сжатости и относительной ясности изложения. Но и прусские донесения я тоже просеивал сквозь мое сито. В этом особенность моего скромного метода при пользовании историческими документами. Благодаря ему я спасаю читателя от ненужных, утомительных и скучных подробностей. И в то же время я уверен, что даю ему все существенные сведения. Если мне приходится теперь описывать сцены несколько легкомысленного характера, то я делаю это не потому, что нахожу в изображении их удовольствие, а потому что двум историческим лицам было угодно их разыграть. И эта сцена — это сама история, та часть ее, которая меня здесь занимает. Мой рассказ будет казаться, может быть, малоправдоподобным и пострадает с научной точки зрения, но я должен с этим примириться. То, что называется на научном языке «серьезной историей», состоит очень часто из высокопарных слов, говорящих в сущности об очень ничтожных явлениях. Но из них, из этих пустяков, и состоит человеческая жизнь, как она состояла из них и в историческом прошлом. Второе. Роман маркиза Шетарди. В этой комедии, потому что это действительно была комедия, и я не теряю надежды убедить вас в этом, маркиз Шетарди продолжал высказывать то же чистосердечие в своей преданности к императрице и ту настойчивость в иллюзиях, какие проявлял и прежде. Отдалив его от себя, Елизавета сейчас же почувствовала, что ей недостает его общества. И он ни минуты не сомневался, для чего она вновь приближает его к себе. Государыня была побеждена и призывала его к себе на помощь против злых министров, которые мучили ее, мешая ей следовать указаниям ее ума и влечению ее сердца. Он продолжал смотреть на нее, как на сказочную принцессу, которую стерегут драконы. К сожалению, у него не было нужного оружия, чтобы отсечь головы этим чудовищам, как не было его и у нее, несмотря на всю неограниченную власть, принадлежавшую ей как самодержице всероссийской. Но Листок ободрял своего друга. Она безоружна, потому что не знает своей силы и не умеет пользоваться ею, но в конце концов мы научим ее ремеслу. Старайтесь только, чтоб с вами она оставалась женщиной. Пользуйтесь последними минутами вашего пребывания здесь. Будьте не только очаровательны, каким вы умеете быть, неотразимы, и если она не будет в силах сопротивляться вам дольше, то даже после вашего отъезда мы сумеем прогнать тех, кого следует прогнать, и приготовить вам торжественное возвращение. Как ему было не послушать этих советов, когда, казалось, сама императрица подтверждала их своим кокетством. То она неожиданно приглашала французского посла к себе на ужин, то назначала ему свидание в опочивальне, во время которых он получал от нее не только первые знаки ее личной к нему милости, но и очень многозначительные в политическом отношении обещания. Елизавета бледнела и краснела, когда он заговаривал о своем отъезде, и у нее нередко вырывались слова, что Бестужевы зашли слишком далеко. Он называл их плутами в ее присутствии, и она, ничего не возражая на это, намекала, что было бы нетрудно отделаться, по крайней мере, от одного из них. Стоило бы только саксонскому двору выразить желание видеть у себя посланником брата вице-канцлера. Тогда, лишившись необходимых для него советов и поддержки, изобретатель тинктура и нерви Бестужев наделал бы вскоре столько глупостей, что сам бы себя погубил.